Глава 21. Чудак пришел ко мне со своим вином. Сев напротив, он налил себе чарку и сделал большой глоток. «Обезьяне вино закончилось?» — с любопытством спросил я. «Да», — поморщился чудак. «В этот раз верткая обезьяна спряталась слишком хорошо, на американском континенте. Как будет время, слетаю и отберу еще вина». «Бедная обезьяна. А ведь земляной дракон тоже куда-то в том направлении улетел. Будет забавно, если эти две захейченные души, вроде правильно сказал, найдут друг друга и подружатся». Да, благодаря клонам я узнал много новых и необычных словечек. «Как тебе в целом живется у нас?» — спросил я, наливая себе чаю. «Так же, как и в горах», — пожал плечами чудак. «Мне много не надо». Он отпил вина, а затем уставился вдаль. У него было слегка отрешенное лицо, и при этом его глаза чуть-чуть выкатились, а рот приоткрылся. Ну правда, чудак. Я не спешил переходить к делу и задумчиво рассматривал этого старика. На восьмом этаже один из моих клонов попытался найти информацию о высших магах без принадлежности к какой-то основе. Но у него ничего не вышло. Либо эта информация была скрыта в одной из многочисленных запретных секций, либо же в Гласе не знали о подобной методике. Впрочем, у меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Раньше чудак был алхимиком, а значит, его сила была связана с основой трансформации. Вполне возможно, что он до сих пор принадлежит к этой основе. Просто открыл какую-то новую школу. Может, школу энергии, или еще что-то такое, не знаю. Есть еще вариант, что чудак просто отказался от всех основ и, как он и утверждает, оперирует лишь чистой энергией, но в такое как-то не очень верится. Мой старый друг Филипп, высший метаморф пятого шага, тоже хочет попасть на Луну, заговорил я. Думаю, мы можем объединить силы и попробовать сделать это. Чудак отмира повернул ко мне голову. Он нахмурился. Ему явно не очень хотелось объединяться с кем-либо. «Или ты уже нашел собственный путь на Луну?» — заинтересовался я. «Пока нет», — покачал он головой. «Моя Каркуша еще не дошла до своей финальной силы. Но даже когда она дойдет до пика, я сомневаюсь, что у нас получится выйти в космос и добраться до Луны». Он поморщился. Я не стал спрашивать, почему совенка зовут Каркуша. «Скорее всего, проблема будет в скорости», — кивнул я. «Думаю, твой фамильяр защитит и себя, и тебя от космического холода и радиации. Но вот добраться до Луны у него вряд ли получится». Чудак неохотно кивнул, подтверждая мои догадки. «А вот вместе, с Филиппом и с моими ритуалами, мы правда можем что-нибудь придумать», — продолжил я. «Хорошо, я согласен», — скривился чудак. «Так будет быстрее». «Отлично, я допил чай и поднялся». «А теперь, если ты готов, пойдем делать тебе безликого». «Давно пора», — проворчал чудак, поднимаясь вместе со мной. Мы спустились вниз, в ритуальную комнату. Мои клоны уже все подготовили. Как и в случае с Александром, я собирался создать двух безликих. Одного для чудака, второго себе. И мне было крайне интересно, что из этого выйдет. Может, исследуя способности безликого, я смогу раскрыть секрет чудака? Старик хоть и неохотно, но выполнял все мои команды. Он с достоинством выдержал большую потерю крови и энергии, даже чуть лучше, чем сам Александр. И под конец, забрав своего безликого, он быстро покинул помещение. Я же остался с моим новым стражем. Он был облачен в черный плащ с капюшоном, а на его лице виднелась стандартная железная маска безликих. «Пойдем за мной», — махнул я рукой. Мы направились по коридору в сторону зала реликвий. Прошлый страж получил копию короны Северного ветра, которая значительно усиливала его способности к магии ветра. Этому стражу тоже нужно что-то подобрать, а то нечестно будет. Интересно, что бы подумали некоторые князья, у которых нет собственных высших артефактов, узнав мои мысли. Мы с Безликим вошли в зал реликвий, и я начал осматриваться, размышляя, что же ему дать. Артефактов у нас еще было достаточно, но многие из них были не сказать, чтобы сильно полезны. Оглядев все пьедесталы, я подошел к одному из них и, взяв массивный наруч, передал его Безликому. «Владей», — торжественно сказал я. Безликий молча надел этот наруч, и тот слабо засиял энергией. Параллельно предплечью, в нескольких сантиметрах от наруча, появился прямоугольный полупрозрачный щит. В длину метра полтора, а в ширину метр. Безликий слегка покрутил рукой, привыкая к новому оружию. Крепость этого щита зависела от того, сколько энергии Безликий будет вливать в наруч. Помимо этого, сам наруч был защищен тонкой полупрозрачной пленкой. И так просто разбить его не получится. Энергетический щит предназначен для обороны, но им и атаковать можно. Он прочный и тонкий. Полупрозрачный щит исчез, и Безликий кивнул мне. Мы вышли с ним из зала реликвий и поднялись на башню. Там я, налив чай и купаясь в лунном свете, велел двум безликим начать спарринг. По моей команде весь замок стал звуконепроницаемым, а то родичи проснутся от шума и перепугаются. Правда, с монстрами и гномиками так не сделаешь. Те как раз заинтересовались сражением. Спаррингом я остался доволен. Если безликий силой магии ветра обладал невероятной скоростью и мог с помощью своей магии сильно замедлять противника или же атаковать его режущими порывами, что легко срезали целые куски камня, то второй безликий оказался более универсален. Артефакт я ему подобрал правильно. Энергетический щит хорошо влился в его пока еще зачаточную боевую систему. Новый безликий обладал двумя главными способностями. Первое — это создание энергетических конструкций, лучей, серпов, молотов и других похожих штук. Вторая же его способность — это телекинез, причем весьма мощный, похожий на способность к изменению гравитации. Несколько раз Безликий мощными толчками отбрасывал от себя прочь противника, который не ожидал такой атаки. Или же наоборот притягивал его к себе, чтобы нанести мощный удар энергетическим лезвием. В общем, если Безликий с магией ветра был больше похож на диверсанта, идеального для тайных операций с его невероятной скоростью и ветровыми атаками, то второй Безликий оказался больше универсалом. Хотя в основном, конечно, лучше держать в первых рядах. Он и атаку встретит, и в ответ вдарит так, что мало не покажется. «Ну как тебе?» Я посмотрел на Титана, который стоял неподалеку, скрестив все четыре руки. «Слабо», — проскрипел он. Я хмыкнул. «Ну, конечно, для высшего стража третьего шага эти двое будут казаться слабыми». «Сходи, преподай им урок, только не сильно», — велел я, — «чтоб не расслаблялись». Титан вдруг ощерился, а затем резко рванул с места, оставив после себя порыв ветра. Он оказался перед новым безликим и ударом кулака проломил его щит, который тот едва успел поставить. Кулак врезался в маску и смял ее, а безликий пулей устремился в сторону плотины и врезался в нее. Ветровой страж понял, что дело пахнет жареным, и попытался сбежать. Но Титан просто протянул к нему одну из своих рук, и из его ладони выстрелил костяной луч, вокруг которого спиралью крутилась кровавая нить. Этот удар пробил насквозь плечо безликого, пролетел дальше и врезался в одну из скал моего ущелья. С грохотом взорвались камни и осыпались вниз прямо в ров. Хищные рыбы, живущие там, заволновались, и небольшая речушка забурлила. Тут из логова вылетел недовольный бобр. Он открыл рот и выплюнул в сторону Титана поток воды. Но Титан с презрением хмыкнул и просто хлопнул в ладони, создав силовой импульс, который легко отбросил эту воду. Только вот бобр неожиданно появился над ним, выйдя из одного из водяных всплесков. А затем распростер руки и перед ним появилась плотина, созданная из металлических деревьев. Эта плотина с грохотом упала на не ожидавшего такого титана, и тот метеором рухнул во двор, создав небольшой кратер. «Эх, опять придется чебуреков звать», — вздохнул я. Злой титан поднялся и устремился в сторону бобра. Однако плотина фамильяра вдруг расплелась и превратилась в защитную сферу. Титан принялся дубасить по ней, а потом и вовсе достал свою секиру. Это оружие значительно усиливало каждый удар, из-за чего над замком стоял невероятный грохот. Вдруг от сферы во все стороны выстрелили струи воды, и в одной из них снова возник бобр. Появившись за спиной четырехрукого стража, он выставил свои лапки, и перед ним закрутилась водяная сфера. Из нее вырвались мощные древесные корни и разошлись во все стороны. Страж попытался уйти, но металлическая сфера вновь расплелась и закрыла путь к отступлению титана. И вот совсем скоро металлические деревья сплелись с корнями, которые выпускались из водяной сферы, и образовали новую гигантскую сферу, в которой был заточен титан. Некоторое время изнутри сферы раздавался грохот, титан пытался выбраться. А довольный бобр скрестил лапки на груди и усмехался. Но я смотрел вниз, на кратер, куда ранее упал титан. Во время падения плотины страж подставил одну из рук и ее оторвало. И сейчас эта рука медленно превращалась в копию титана, только маленькую. Эта копия вдруг принялась странно мутировать, разрастаясь. У нее раскрылась зубастая пасть, из которой вырвались тонкие жгутики с глазами на концах. Из этих глаз, словно из многоствольного орудия, выстрелили лучи крови. Бобр в последний момент успел обернуться и создать вокруг себя водяную сферу, которая защитила его. Но в это время из деревянной сферы вырвался золотой свет. Титан явно использовал сразу секиру и копье Аполлона. Раздался взрыв, и из дыры вылетел злой титан. Он пролетел прямо сквозь водяную сферу, но бобра в ней не оказалось. Он выплыл из реки в ущелье и поднялся в воздух. Недовольно глянув на титана, он показал ему средний палец и устремился обратно в свое логово. «Успокойся», — бросил я титану, который хотел было поспешить следом. Страж повиновался, он спустился вниз и взмахом ладони взорвал мутировавший отросток. Я заинтересованно спросил: «Ты запустил бесконтрольную мутацию на своем клоне?» Страж кивнул. Прямо сейчас одна из его разорванных рук стремительно регенерировала. «Но это ведь опасно», — заметил я. «Не на себе», — отозвался титан своим странным голосом. «Не опасно». Я понятливо кивнул. Титан использовал бесконтрольную мутацию не на себе, а на клоне. Если бы он проделал такое с собой, то не смог бы вернуться в прежнюю форму. Неплохо, улыбнулся я. Это одна из фишек высших метаморфов, способность мутировать. Обычно люди могут контролировать свои мутации, хотя иногда бывает и обратное. Как пример, то, во что превратился Филипп. Я задумчиво смотрел на титана. У меня появилась идея, как можно его усилить. После того, как мы смогли выкорчевать того монстра, в которого превратился Филипп, на его месте осталось целое озеро крайне токсичной и опасной крови. Ее невозможно использовать для чего-то. Эта кровь отравлена и может крайне пагубно повлиять на любого, кто ею воспользуется. Кроме этого, я не знаю, решил ли Филипп забрать все те части монстра и всю кровь, которая там осталась. Раньше я был уверен, что он не откажется от такого. Как высший метаморф, он мог быстрее восстановиться благодаря той крови. Но сейчас я в этом сомневаюсь. Вполне возможно, что он просто не пожелал вернуться на место своего самого страшного поражения и не хочет даже вспоминать о нем. Если это так, то можно с помощью той крови попробовать усилить титана. Возможно, его способность к изменению плоти усилится после такой закалки. Только надо будет сперва очистить ту кровь настолько, насколько это возможно. Ладно, я поднялся и потянулся. Ты свободен, титан. Это было неплохое сражение. Титан спустился на вершину башни испытаний. В последнее время он полюбил это место. У меня появилась идея. Я велел двум безликим занять две другие башни. Изначально у моего замка было 4 башни, сейчас же их 5, благодаря башне испытаний. Если на каждую посадить по стражу, то это будет выглядеть весьма пафосно. Посмеиваясь, я пошел вниз. Возле входа в свою комнату я заметил в коридоре большую картину, которую кто-то приложил к стене. На ней был изображен пейзаж Уральских гор. Я сразу понял, к чему ее сюда принесли. Вздохнув, я перетащил эту картину в свою комнату. Похоже, это тень попросил принести ее сюда. По связи с клонами я знаю, что тень очень хочет поговорить со мной. Сейчас он, видимо, где-то шляется, поэтому подожду, когда он вернется. Сходив в душ, я со спокойной душой лег спать. «Ну, наконец-то проснулся», — проворчал чей-то голос, когда я сел на кровати. Повернув голову, я посмотрел на картину. Она была приложена лицевой частью к стене. Поэтому тень не видел меня, но слышал. «Ты спишь очень тихо, знаешь?» — продолжил он. «Поверь, у меня большой опыт в наблюдении за спящими людьми. И никто так тихо не спит, как ты. Подожди немного», — бросил я и пошел в душ. Выйдя из ванной комнаты, я создал портал и вытащил из кухни горячую чашку кофе. Сделав глоток, я улыбнулся. Кайф! Жизнь стала более удобной после того, как я полностью подчинил печать замка и теперь могу контролировать все пространство замка, как свои 5 пальцев. С помощью телекинеза я перевернул картину и увидел в ней силуэт тени. «Совсем ты забыл обо мне?» — недовольно сказал он. «Мы же с тобой договаривались, что ты создашь мне тело». «Договаривались», — кивнул я, — «и я нашел один способ». «О-о-о!» — оживился тень. «Какой? Что за способ?» «Я не могу сделать из тебя полноценное живое существо», — предупредил я. «У меня просто не хватит навыков на это. Может, у высшего некроманта такое и получилось бы?» Но на Земле нет настолько искусных некромантов. «Даже Шнайдер?» — недоверчиво уточнил тень. «Даже он», — кивнул я. «Настоящие некроманты могут работать с любой темной сущностью. Наш же Шнайдер способен только сеять смерть и разрушение», — усмехнулся я, вспоминая свое время в Академии. После небольшой паузы я продолжил. На самом деле некроманты — это одни из самых опаснейших магов из всех возможных. Оказывается, существует методика, как можно через труп увидеть всю память тела и получить часть его опыта и знаний. Представляешь? Сильнейшим некромантам этого искусства хватало и косточки, чтобы по ней многое узнать о хозяине и проследить за его жизнью. Я покачал головой и отпил кофе. Да, мое пребывание в Академии Ордена прошло не без больших сюрпризов. «Звучит очень круто», — заметил тень. «Ага», — согласился я. «В общем, если бы я был опытным некромантом, то, возможно, смог бы сделать тебя разумным инферналом. Но у меня нет таких навыков. Зато я смогу сделать из тебя хранителя». «И кто это?» — заинтересовался тень. «Хранитель привязывается к печати мага-конструкта». То есть я привяжу тебя к печати замка, и ты будешь, к сожалению, навсегда прикреплен к нему. Весь замок, по сути, станет частью тебя, и твоя цель будет хранить его и защищать. Звучит как что-то очень и очень стрёмное, мрачно заметил тень. Я не собираюсь всю жизнь быть привязанным к одному месту. Слушай дальше, продолжил я. Когда ты станешь хранителем, я смогу создавать тела своих клонов и отдавать их под твой полный контроль. Сам ты не сможешь выходить за пределы ограниченной территории, а вот с помощью клонов легко покинешь ее. Ты без проблем сможешь путешествовать, и у тебя даже будут работать все области чувств. Единственный минус — такие клоны не смогут жить долго. Максимум несколько месяцев, и то придется очень постараться, чтобы такого добиться. Тень молчал, не спеша с ответом. «Информацию о хранителях я нашел в Академии Ордена. Первоначально я просто хотел узнать, какие полномочия у духа башни испытаний. Я тогда чувствовал опасность от этого старика с бриллиантами вместо глаз и всерьез занялся этим вопросом. Но более глубоко изучив тему, я нашел способ создания таких хранителей. Только вот для их основы требовалась добровольная жертва. Тот же старый дух, скорее всего, когда-то сам был членом Академии и перед смертью стал хранителем башни. В моем же случае я хотел использовать тень, которая частично была создана по моему подобию и могла подойти на эту роль. Я через клонов искал разных преподавателей, спрашивая у них о природе тени и о способе создания нового хранителя. Это был лишь короткий эпизод в Академии. Он был не особо важным, ведь не было никакой спешки. Но раз тень сам появился, то можно продвинуть это направление. «Ладно», — вздохнул тень. «Давай тогда попробуем. Это звучит гораздо лучше, чем шляться по картинам. Так у меня хоть тело будет». «Отлично», — кивнул я. «Потерпи, мне нужно собрать некоторые ресурсы и подготовиться. Когда придет время, я проведу ритуал и сделаю из тебя хранителя». «Пойдет», — буркнул тень и исчез. Я допил кофе и поднялся. «На сегодняшний день у меня очень много планов. И один из самых интригующих — это призыв гипнотитанов». Я усмехнулся, представив, какими злыми они будут, явившись ко мне.